Глава 24. Агна. Сказав родителям, что собирается пойти работать, Агна ничуть не покривила душой, но еще более твердой была ее решимость уехать из родного города. Ей действительно больше не хотелось оставаться в Айсверне, встречать насмешливые взгляды горожан на улицах, слышать от родителей, что она погубила собственное будущее, и на рынке невест больше никуда не годится. Нет уж, хватит с нее этого. Где-нибудь в другом месте у нее, возможно, получится начать жизнь заново и забыть Эдмунда де Льюиса. Покосившись в сторону незанавешенного окна, за которым снова разыгрался снегопад, Агна подавила сорвавшийся с губ вздох. Ей вспомнилось, как Эдмунд приходил под ее окно, чтобы поговорить, как блестели снежинки на его темных волосах. А ей так сильно, так безумно хотелось протянуть руку и смахнуть их. Решительно задвинув шторы, Агна отвернулась от окна. Хватит об этом думать и бередить себе душу воспоминаниями об этом мужчине. Он не любил ее, не любит и не полюбит никогда. А ей нужно думать о собственном будущем подальше от него и от всех этих сплетен об их связи, которые разлетелись по всему городу после того поцелуя под Амеллой. Да, в чем-то ее родители правы. Она действительно подвела их, не оправдала надежды, которые они на нее возлагали. Но в этом чувстве было также и некоторое облегчение. Потому что одну Агна знала твердо. Она не могла бы стать счастливой в браке с нелюбимым человеком. Или драконом, неважно. Даже если бы Кайрен де Льюис в конечном итоге сделал ей предложение, пришлось бы ответить ему отказом. Потому что нельзя же становиться чьей-то женой ради одной только выгоды. Но, увы, ни отец ее, ни мать этого не понимали. Вспомнив про Кайрена и Шейлин, Агна улыбнулась. Ей хотелось бы верить, что эти двое будут счастливы, что их любовь и в самом деле взаимная, что она преодолеет все преграды. А заявление противной миссис Бруггин ничего не значит. Не в ее силах заставить любящую пару расстаться. Услышав какой-то шум за окном, Агна нахмурилась. Должно быть, ей это померещилось. Или, может, снег упал с крыши. Но внезапно в жалобно задребезжавшее стекло снова что-то с грохотом ударилось. И стало ясно, ей вовсе не кажется. Отодвинув занавеску, Агна увидела под окном темную фигуру. А открыв створку, услышала знакомый голос. Там стоял Эдмунд де Льюис и звал ее. «Почему я должна к тебе выходить?» Сердито откликнулась она, стараясь не обращать внимания на то, как часто забилось ее сердце от осознания того, что он наконец-то пришел. «Потому что я хочу тебе кое-что показать», — ответил Эдмунд. «Что еще? «Спустись и увидишь», — как всегда требовательно проговорил он. Родители еще не спали, и Агна постаралась выскользнуть из дома тихо и незаметно. Пальцы ее дрожали, когда затягивала завязки теплой накидки. Щеки зарделись от волнения. Стоило ей подойти к стоящему под окном ее спальни Эдмунду, как он схватил ее за руку и потянул за собой. Недалеко от их дома располагался пустырь. Именно туда мужчина ее привел. «Закрой глаза», — шепнул он ей на ухо, отчего по коже разбежались колкие мурашки. «И прошу тебя, только не пугайся. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого». Интересное заявление. А где он раньше был, спрашивается? Когда родители осыпали ее бесконечными упреками за то, что в кои-то веки посмела не скрывать свои чувства и поцеловаться не с тем, за кого они рассчитывали ее выдать замуж. «Закрывай», — повторил Эдмунд, и Агна послушалась. Стало любопытно, что за сюрприз он для нее приготовил. Но такого она, конечно же, никак не ожидала. Когда открыла глаза и увидела перед собой самого настоящего дракона, не сдержала изумленного восклицания. «Что это? Неужели с Эдмундом пришел его кузен и сменил облик на драконий?» Но ведь ей как-то уже доводилось видеть пролетающего над городом Кайрена. И он был совсем другого цвета. Этот дракон оказался полностью черным и очень красивым, великолепным. А когда он уставился на нее очень знакомым лукавым взглядом, явно наслаждаясь ее восторгом и замешательством, и нахально подмигнул ей, никаких сомнений уже не осталось. «Эдмунд!» — выдохнула Агна. Несмело сделала шаг вперед, затем второй. Коснулась неожиданно теплого драконьего бока. «Это и вправду не сон?» «Но как?» — спросила она, когда Эдмунд вернул себе человеческий облик. «Я ведь все-таки де Льюис», — Усмехнулся он и притянул ее к себе. «Стой, не вырывайся. Я знаю, что ты замерзла. Мои чувства обострились. А температура повысилась так, что я могу тебя согреть, даже не будучи драконом». «Ты ведь не мог раньше». Агне положила голову на его плечо. Ей все еще не верилось, что все это происходит на самом деле. Кайрин и Шейлин Холмс провели ритуал и сняли запрет. «Ну и я тоже в этом поучаствовал», — добавил Эдмунд. «Так что привыкай». Она закусила губу. Как у него все просто. «Привыкай». А сам пока даже ни слова не сказал о том, как он к ней относится. «Я, между прочим, намерена уехать», — сообщила ему Агне о своих планах на будущее. «Обустроиться в каком-нибудь другом месте подальше отсюда и найти работу. А ты? Ты теперь?» Она не договорила то, что хотела сказать. Эдмунд отныне тоже завидный жених, а не как раньше. Да и Льюис и второй дракон в семье. «Уехать?» — переспросил он. «Куда это ты от меня собралась? Зря, что ли, кольцо покупал?» «Какое еще кольцо?» — опешила Агна. «Вот это». Эдмунд схватил ее за руку, а следом на ее пальце оказался изящный ободок, усеянного бриллиантами помолвочного кольца, которое идеально подошло по размеру. «Теперь никуда не убежишь». «Вот еще выдумала уехать из Айсверна, даже меня не предупредив». «Ты еще не спросил, согласна ли я?» Выпалила она, вспомнив вдруг другое колечко. Простое, самое обычное, которое попалось ей в булочке на ярмарке. Выходит, то гадание не обмануло. «А ты согласна?» Твердая мужская ладонь легла на ее щеку, скользнула ниже и приподняла ее лицо. Их взгляды встретились. «Станешь моей женой, Агне Крилли. И только мне одному в целом мире будешь дарить свои самые сладкие поцелуи». Произнеся последнюю фразу, он наклонился ниже и накрыл горячими губами ее губы, напоминая о том поцелуе под Амелой. О поцелуе, о котором она, несмотря ни на что, ни на мгновение не пожалела. «Да», — прошептала Агне, когда снова смогла говорить. «Я стану твоей женой, Эдмунд де Льюис, если ты и вправду меня любишь». «А ты еще сомневаешься?» Эдмунд приподнял брови. «Тогда нужно попытаться снова, чтобы закрепить эффект». Следующий поцелуй оказался еще дольше. «Прости меня». Чуть позже услышала она слова, которые этот мужчина в своей жизни едва ли произносил часто. «Мне не следовало тебя использовать. Я завидовал кузену. А когда понял, что не хочу тебя ему отдавать, не мог понять, что со мной происходит. Злился и на тебя, и на себя». «Все в прошлом», — шепнула ему Агна. «Но тебе нужно нанести официальный визит моим родителям и поговорить с ними. Они им очень недовольны». «Но теперь-то у них точно не найдется возражений против нашего брака. Ты ведь будешь супругой дракона, как они того и хотели». Шейлин. Две помолвки решено было провести в один день, накануне начала занятий в Академии Эридеус. Шейлин и Кайрин, Агне и Эдмунд. Обретение им драконьего облика стало ярким событием для всего города. В роду де Льюисов никогда еще не было черных драконов. Он стал первым, ознаменовав этим начало новой эры. На помолвку Шейлин надела зеленое платье. Украшением выбрала кулон со снежноцветом. Единственное, о чем она в этот самый счастливый для нее день сожалела, так это о том, что родители не увидят ее, не поздравят, не познакомятся с ее избранником. Я уверена, он бы им понравился. Глядя на свое зеркальное отражение, подумала Шейлин Холмс, которой в будущем предстояло стать Шейлин де Льюис. Наряд Агне Крилли был красным. Этот цвет очень шел ей. Эдмунд стоял рядом с ней, выглядел гордым и радостным. То, что случилось, явно пошло ему на пользу, как и любовь к этой чудесной девушке. Шейлин надеялась, что их брак станет крепким и наполненным счастьем. И ее союз с Кайрином тоже. Еще совсем недавно она с болью в сердце ждала возвращения в Академию, ведь ее отъезд из Айсверна означал разлуку с драконом. Но все завертелось и после ритуала, который они провели втроем. Кайрин заявил, что сначала им нужно заключить помолвку, а после он собирался уехать вместе с Шейлин. «Ведь я больше не единственный дракон в семье», — сказал ей Кайрин. «Эдмунд старше, вот пусть и берет на себя ответственность. К тому же их с Агной свадьба состоится раньше, чем наша, ведь тебе сначала нужно доучиться». Шейлин кивнула, представив, как будут изумлены переменами в ее жизни подруги, когда она познакомит их с женихом. На двойную помолвку были приглашены многие жители Айсверна, но миссис Бруген среди них не было. Впрочем, сейчас Шейлин была даже благодарна этой сварливой женщине, которая даже на порог ее не пустила. Ведь не получая она письмо от той по ошибке, никогда не приехала бы в этот город и не встретила бы тут своего дракона. И не случилось бы этого дня, когда их торжественное обручение стало открытием нового пути для них обоих. Агна тоже была счастлива. Ее любовь из безответной превратилась во взаимную. Увы, так бывает далеко не всегда. Но иногда происходит чудо. Взгляды встречаются, смыкаются в поцелую губы, и в сердцах двоих расцветает то особенное чувство, которое меняет их к лучшему. Может быть, Эдмунд и Льюис был предназначен ей самой судьбой? Сейчас Шейлин в самом деле поверила в то, что чьи-то ошибки, промахи и, конечно же, встречи порой оказываются не случайными и открывают новые двери. Так вышло у нее самой. И она всем сердцем верила, что подобное возможно и у других. Не только Кайри, но и его младшая сестра готовились отправиться в дорогу вместе с Шейлин. Кэти твердо была намерена поступить в Академию Эридеус и учиться магии, а перед этим начать заниматься на подготовительных курсах, которые там традиционно открывались в начале года. Так что уже на следующий день после помолвки они втроем уехали из Айсверна. Шейлин сидела в карете рядом с драконом и держала его за руку. Взглядом она провожала ставшие уже привычными живописные окрестности городка и окружавшие его горы, зная, что обязательно вернется сюда позже. Так начинался для них Новый год. Так начиналась новая жизнь. И они верили, что впереди, за горизонтом, их непременно ждет счастье.